Таковы были отношения Ивана Васильевича к зятю и Литве вплоть до 1500 года. Последние годы XV века ознаменовались новыми явлениями внутренней жизни. Дипломатические сношения сближали с европейским миром Восточную Русь. Являлись начатки искусств, служившие государю, укреплению его власти, а также благолепию московских церквей. Вслед за церковью Успения построены были каменные церкви в Кремле и за пределами Кремля. В 1489 году освящен был Благовещенский собор, имевший значение домового храма великого князя. До тех пор князья московские жили в деревянных домах, да и вообще на русском севере каменными были только церкви. Иван Васильевич, заслышавший, что в чужих краях владетели живут в каменных домах, где они дают празднества и принимают послов, приказал построить и себе каменную палату для приемов и собраний. Она была построена венецианцем Марком и итальянцами, его помощниками, и до сих пор сохранилась под названием Грановитой. В 1492 году Иван Васильевич приказал построить для себя каменный дворец, который был поврежден пожаром, а в 1499 году возобновлен миланским мастером. Кремль был обведен каменной стеной. Итальянцы построили башни и ворота и устроили посреди Кремля подземные тайники, в которых государи скрывали сокровища. Между Москвою рекою и Неглинною проведен был ров, выложенный камнем. Митрополиты Геронтий и Зосима строили себе кирпичные палаты, а также трое бояр сделали каменные дома в Кремле. Но это было исключение. Каменные дома не вошли в обычай у русских. На Руси убеждение, что жить в деревянных домах полезнее для здоровья. Сам государь и преемники его разделяли это мнение и держали дворцы для пышности, а жить предпочитали в деревянных домах. Иван Васильевич имел любовь к металлическому делу во всех его видах. Иноземные мастера лили для него пушки. Таковы были итальянцы Дебосис, Петр и Яков. Дебосис в 1482 году слил знаменитую «Царь-пушку». В 1491 году Траханиот вывез из Германии рудокопов Иоганна и Виктора. Вместе с русскими они нашли серебряную и медную руду на реке Цильме в 3 верстах от Печоры. Тогда же начали плавить металлы и чеканить серебряные монеты. При дворе было несколько иноземных мастеров серебряных и золотых дел, итальянцев, немцев и греков. Но для распространения всякого рода умелости в русском народе не сделано было ничего. В тот век греки, рассеявшись по Западной Европе, обновляли ее, знакомя с плодами древнего просвещения, и положили начало перевороту, известному под именем эпохи Возрождения. В московском государстве, где исповедовалась греческая вера, и государь был женат на греческой царевне, они не оказали образовательного влияния. Азиатское варварство не давало для этого почвы, деспотические наклонности и бесцеремонное обращение с иноземцами не привлекали последних в Москву и не предоставляли им свободы для деятельности. Торговля при Иване не была в цветущем состоянии. В Москву приезжали купцы, привлекаемые желанием князя иметь редкие изделия. Но народ русский почти не покупал их товаров. Торговля в это время упала против прежнего. На юге Кафа, бывшая средоточием черноморской торговли, досталась в руки турок. При новых владетелях она не могла уже быть в таком состоянии, как при генуэзцах. К купцы не пользовались прежней безопасностью. На севере Новгород лишился торгового населения, свободы, благоприятствовавшей торговле. И в 1495 году Иван Васильевич добил тамошнюю торговлю. Немцы в Ревеле сожгли русского, пойманного на совершении преступления. Иван приказал схватить в Новгороде немецких купцов, засадить в погреба, запечатать гостиные дворы, готский и немецкий, все имущество купцов отписать на государя. Через год их отпустили на родину совершенно ограбленных. Подобные поступки не могли благоприятствовать ни развитию торговли, ни благосостоянию страны. Московское государство при Иване получило правильное земельное устройство. Земли были разбиты на сохи. В 1491 году Тверская земля была разбита на сохи, как московская. В Новгородской оставлена своя соха, отличная от московской. Московская соха разделялась на три вида по качеству земли. Подземельную мерою была четь, то есть пространство земли, на котором можно было посеять четверть бочки зерна. Таким образом, на соху доброй земли полагалось 800, средней – 1000, а худой – 1200 четвертей. Сообразно трехпольному хозяйству здесь принималось количество земли тройное. Если говорилось 800 четей, то под этим разумелось 2400. Сенокосы и леса не входили в этот расчет, а приписывались к пахотной земле. В сохи входили села и деревни, которые были малолюдны. Населенные места, где занимались промыслами, назывались посадами. Это были города в нашем смысле слова. Они также включались в сохи, но считались не по четям, а по дворам. Для приведения в известность населения посылались чиновники, называемые писцами. Они составляли книги, в которых записывались жители по именам, хозяйство, размер земли и получаемые доходы. Сообразно доходам налагались подати и повинности. В случае нужды с сох бралось число людей в войско, и это называлось посошною службою. Жители платили множество пошлин. Внутренняя торговля обложена была множеством поборов. При переезде из города в город торговцы принуждены были платить таможенные и проезжие пошлины, не считая других поборов, взимаемых при покупке и продаже. Все устраивалось так, чтобы жители при каждом шаге доставляли доход государю. Иван Васильевич, уничтожая самобытность земель, не уничтожал частностей, но обращал их в свою пользу. Оттого соединение земель под одну власть не избавляло народ от невыгод, которые он терпел вследствие раздробления земли. 1497 год ознаменовался в истории государствования Ивана Васильевича изданием «Судебника», заключавшего в себе правила о суде и судопроизводстве. Суд поручался боярам и окольничьим. Некоторым детям боярским давали кормление, временное владение землею с правом суда. В городах суд поручался наместникам с ограничениями. Им придавались старосты и выборные из зажиточных людей. При судьях состояли дьяки, занимавшиеся делопроизводством, и судебные приставы. Судьи получали в вознаграждение судные пошлины с обвиненной стороны в виде процента с рубля, смотря по существу дела, и не должны были брать посулы, взятки. Тяжбы решались посредством свидетелей и судебного поединка, а в уголовных делах допускалась пытка, но только в том случае, когда на преступника будут улики, а не по наговору. В уголовных преступлениях за первое воровство, кроме церковного и головного, кража людей, назначалась торговая казнь, а за другие определялась смертная казнь. Свидетельство честных людей ценилось высоко. Показания 5 детей боярских или черных людей, подтверждаемые крестным целованием, было достаточно к обвинению в воровстве. Относительно холопов оставались прежние условия, то есть холопом был тот, кто сам себя продал в рабство или был рожден от холопа, или сочетался браком с лицом холопского происхождения. Холоп, попавшийся в плен и убежавший из плена, делался свободным. Но в быте сельских жителей произошла перемена. Судебник определил, чтобы поселяне переходили от владельца к владельцу только однажды в год, в продолжении 2 недель около осеннего Юрьева дня, 26 ноября. Это был первый шаг к закрепощению.